2:55. Дмитрий оторопело смотрел на своего хозяина-великана, а тот сгорбился перед ноутбуком, лежащим на кровати, и не отрывал глаз от экрана. С искаженным злостью лицом Максим барабанил по клавишам, просматривая изображения с камер наружного наблюдения по всему городу. Он увидел стаю светящихся насекомых, летящих через открывающиеся ворота из 4-го сектора. Увидел паука-тигров со словно бы полыхающей пламенем шерстью, скачущих по дороге из больничного сектора. Затем переключился на другую камеру и увидел, как открываются ворота, ведущие в 3-й сектор. Орды хендерских тварей волной вылились в район, где размещался гарнизон. Эта волна накрыла собой двоих охранников. 3-я камера показала, как открываются ворота в 6-м секторе, за которыми начинался, собственно, город. А потом Дмитрий увидел на экране ноутбука открывающиеся ворота, ведущие в 7-й сектор, к железнодорожной станции на другом берегу подземной реки. «Максим, что ты делаешь?» — вскрикнул Дмитрий. Максим вывел на экран пароли для каждых ворот, после чего остервенело ввел новый пароль. Скопировал, подтвердил, закрыл окно и перешел к следующей операции. 2:55. «Прекрати! Максим!» — прокричал Джеффри. «Не делай этого!» «Я надеялся спасти здесь хотя бы некоторых, Джеффри, но теперь это невозможно». «Если сумеешь, найди способ». Джеффри искоса взглянул на маленькую дочку Максима. Саша яростно стучала по клавишам двумя пальцами. Пытаясь потянуть время, он крикнул. «Ты не можешь этого сделать!» «Могу!» — рявкнул Максим. «Ты станешь хуже всех, кого ненавидишь!» «Хуже Сталина!» — гневно выкрикнул Джеффри. Максим резко развернулся к камере и ткнул пальцем в Джеффри. «Это случилось из-за тебя!» «Ты бредишь!» — крикнул Джеффри. Саша продолжала сражаться с системой безопасности. «Куда ты собирался забросить бутыль с хендерской живностью?» Максим молчал. Он не отводил глаз от экрана ноутбука. «Ты намеревался применить этих животных в качестве оружия?» «Ты собирался доставить эту бутыль в 7-й сектор, да? Ты понимал, что они тронутся в путь по этому туннелю, до самой Москвы, верно?» «Вот что было у тебя на уме, Максим, признайся!» «Этот город построен на костях миллионов и еще тысячи таких же городов», — буркнул миллиардер. Нелл указала на монитор, на экране которого были видны ворота, ведущие к центру Победограда. Ворота начали открываться, и вскоре створка с надписью «Сектор 6» исчезла в каменной стене. «О, Боже! Саша, ты должна закрыть эти ворота!» «Не могу я их закрыть!» — крикнула девочка. «Он их заблокировал!» «Город!» — в отчаянии простонала Нелл. «Тогда закрой ворота, которые ведут в 7-й сектор!» — прошептала она. «Ты собираешься сидеть и смотреть, как все в твоем городе гибнет?» — рявкнул Джеффри. «Черт побери, Максим! Запри ворота быстрее!» По лицу Саши текли слезы. Она выводила на экран окно за окном, забираясь в дебри службы безопасности. И вот, наконец, ей удалось добраться до личного пароля Максима. Нелл пристально наблюдала за девочкой. Было видно, как той нелегко ввести новый пароль. Двумя пальцами, с искаженным болью лицом, Саша ввела новый 10-буквенный пароль. «Я люблю Сашу». Потом она этот пароль подтвердила, открыла интерфейс управления воротами и заперла ворота, ведущие в 6-й сектор. Глядя на два монитора, висевшие на стене за письменным столом Максима, Нелл и Джеффри увидели, как в северо-восточном углу створка ворот, ведущих к городским кварталам Победограда, замерла и покатилась в обратную сторону. Ворота начали закрываться. «Что?» — проревел Максим. «Молодчина, девочка!» — шепнула Джеффри Саше. Но в этот самый момент со стороны города к воротам подкатил грузовик и попытался проехать. Ровно на середине пути через ворота кузов зажало створкой ворот, словно тюбик с зубной пастой. Шины грузовика скребли по асфальту, но он не двигался с места. Из кабины выпрыгнули двое и уставились на застрявшую в воротах машину. А в следующее мгновение на них налетела светящаяся волна, и они рухнули на землю и заметались в предсмертных судорогах. Орда хендерской живности обогнула грузовик, влетела в щель между стеной и створкой ворот и устремилась в город. 2:56. Увидев, как грузовик не дал закрыться воротам, ведущим в город, Дмитрий заплакал. На крышу кабины грузовика запрыгнул паука-тигр размером с бегемота и протиснулся в щель между воротами и стеной. Максим переключился на изображение с другой камеры. Паука-тигр, перебирая шипастыми лапами, перебрался на крышу прицепа. Летучие и скачущие твари хлынули в шестой сектор. Дмитрий уронил голову на руки. Он не в силах был на это смотреть. 2:56. Джеффри увидел, что широкие ворота перед фасадом вокзала открыты настежь. «Саша, ты должна перекрыть седьмой сектор». «Закрой эти ворота, милая», — тихо проговорила Нелл. «Время еще есть», — сказал Джеффри, — «но все-таки поторопись». «Я пытаюсь», — рыдая вымолвила Саша, отчаянно перелистывая окна системы управления воротами. «Что ты творишь?» — послышался из динамиков рев Максима, который глядел на Нелл, Джеффри и дочь с экрана монитора. «Заткнись, папа! Заткнись!» — прокричала Саша. Ей, наконец, удалось включить механизм закрывания ворот и закрепить новый пароль. Створка с большими красными буквами «Сектор 7» выкатилась из стены и перекрыла путь к району, в котором был расположен вокзал.